Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы снова хотим поговорить о музыке. Вот такие музыкальные друзья у нас, такие замечательные люди, с которыми мы периодически общаемся, знакомим вас с музыкальным творчеством. И ребята пришли к нам со своими музыкальными инструментами, чтобы еще раз всколыхнуть в нас любовь к музыке, еще раз позволить нам вместе с ними послушать замечательное звучание гитар. Они пришли с музыкальными инструментами, а мы и рады. У нас в гостях Александр Юров и Ян Фарфоровский. Коллектив «Балтийский чай». Но в данном составе они называют себя как? «Балтийские чайки». «Балтийские чайки», да. Сейчас мы с вами будем слушать музыку. Но для начала хотелось бы узнать, сколько лет вашему коллективу. Насколько-то я знаю очень много, потому что я периодически общаюсь с рок-музыкантами Ивановской области и неоднократно встречал вот этих замечательных людей на сценах различного уровня. Вот. Но мне всегда приятно их видеть. Ребят, как появился ваш коллектив вообще и что вы играете? Если говорить о группе «Балтийский чай», то она появилась в далеком 2004-м. Я тогда играл в коллективе под названием «Эйз». И однажды во время концерта мне пришла записка, которая была адресована персонально мне. И там было написано: «Юрч, что ты делаешь на типа бэк-вокале? Тебе нужно создавать собственную группу». И это был такой щелчочек. Я подумал, а действительно, а почему бы не создать собственную группу? И как-то после этого магическим образом все начало складываться. Подошел ко мне барабанщик и сказал: а не создать ли нам группу? А барабанщики – это, ну, большой дефицит вообще в городе, то есть их очень мало. А тут сам человек подходит и предлагает. Послушали, барабанщик очень хороший. И гитарист нашелся буквально тут же, сам тоже. Молодой тогда еще... Роман Смирнов, сейчас он живет в другой стране, а тогда он был 17-летним пареньком, который просто вот необычайно хорошо стилистически вписался в коллектив, и получилось это трио, и до сих пор мы работаем в формате трио, хотя сменилось уже 4 состава. Какую музыку вы начинали играть или вот сейчас продолжаете играть? То, что мы играли тогда, это был чистой воды такой гранж, очень тяжелый, мрачный и тягучий. То, что мы представим сегодня, это, наоборот, очень светлые и лирические песни, и будем играть мы их не в электричестве, а в акустике. А почему сменилось течение группы вот так даже? Вот в определенный момент я понял, что гораздо приятнее мне играть акустические концерты. Вот. И те песни, которые мы играли в электричестве, как-то не очень выразительно звучали в акустике. И я вспомнил, что когда-то по молодости я написал несколько очень хороших лирических песен про любовь, светлых, добрых. И мы как-то взяли их на вооружение, они казались не так и плохие, и вот сегодня мы вам их представим. То есть сегодня будут светлые, добрые и про любовь. Да, как раз весенне-летнего такого настроения песенки. Так, о чем будет первая песня? Давайте же сразу же слушать. А начать бы мы хотели с песни, которая называется «Янтарная тень». И она авторство Владимира Махова, замечательного ивановского автора, с которым мы с Яном играли долгое время, но который, к сожалению, ушел от нас в прошлом году. И мы поем его песни просто, ну, потому что если не мы, то кто же? Не найду позицию. Отвлекся. В заброшенном диком лесу, куда не ведет ни одна из дорог, где хмурый февраль встречает весну, живет заколдованный единорог. Под кронами вязов по мягкой траве, но ты могла бы его приручить. И тайно откроет солнце в тебе. Когда станет грустно, ты снова придешь в янтарную рощу из сказочных снов. Чаще лесной ты снова найдешь единорога, чье имя любовь. Красиво и лирично, и по-весенне-летнему о единороге. Почему единорог? Ну, это такой символ какой-то чистоты, я считаю. Вот, у всех символы чистоты, всех разные. У нас новый символ чистоты появился, и это единорог. Я согласен вот с этой вот несостыковкой. У меня есть своя история с группой «Балтийский чай», на самом деле. Да. Так случилось, что вел байк открытие, закрытие всевозможные, да, у байк-клуба «Идолс». Да, еще тогда на «Станкостроителе 16». И тогда у меня было первое знакомство с Александром, да, в составе группы «Эйс». И неоднократно они выходили на сцену, играли. И одно мероприятие, второе, а потом появляется группа «Балтийский чай». И я гляжу, что гитаристы не уходят никуда. Продолжает стоять, продолжает играть. Для меня тогда было открытие, что ивановские музыканты периодически переходили из одного коллектива в другой, поддерживали друг друга, играли. И вот тогда я услышал, да, тоже достаточно тяжелая музыка была. И вот сегодня я слышу совсем другого Александра, совсем другой «Балтийский чай». Вот расскажите, вот ивановский рок – это такое особое сообщество, ивановские рок-музыканты. Вот. Я знаю, просто вы всячески друг с другом играете. Это не называется иногда коллективом или называется, так, я не знаю, разовые коллективы. Как вот идет взаимодействие ивановских музыкантов друг с другом? Мы в свое время с Антоном Мизоновым называли это явление рок-колхоз. Когда 6 человек могут в сумме создать порядка 8-9 групп в различных комбинациях и сочетаниях, меняясь инструментами и так совсем по минимуму меняя состав. И да, в принципе, ну, потому что хочется каждому из людей, из каждому из участников коллектива себя как-то реализовать. У кого-то свои песни, у кого-то другие, один стиль, другой. Кому-то хочется попеть, кому-то хочется поиграть на соло-гитаре, потом в другом коллективе на бас-гитаре, где-то попробовать себя на барабанах. И так в комбинациях и сочетаниях мы получаем очень много стилистически разноплановых коллективов. Остался один серьезный вопрос. Почему все-таки «Балтийский чай»? Я не понимаю. Ивановские парни. Я понимаю, может быть, сейчас история какая-нибудь страшная будет. Вы знаете, я прежде чем Александр ответит, я вам расскажу забавную историю, которая со мной произошла в Ограде, Калининграде. Я сидел в рок-н-ролльном баре как раз там, и бармен сказал мне: «Слушай, чувак, я вижу, ты музыкант». Вот, я не знаю, как он это определил, но тем не менее, ну, признался, говорю: «Да, есть грех на мне такой, вот, музыкант». Он говорит: «А где, говорит, играешь?» Я говорю: «Ну, в гранж-группе в одной там, у себя в Иванове». Он говорит: «А как группа называется?» Я говорю: «Балтийский чай». Он говорит: «Балтийский чай в Иванове». Это я калининградцу просто сказал. Вот такая вот забавность. Вот и я также, но «Балтийский чай» Иванов. Почему? Ну, на самом деле, когда создавалась группа, мы были, ну, значительно моложе. Я был значительно моложе. И это было достаточно эпатажное название, если кто знает происхождение. Это такой коктейль времен гражданской войны. Ну и как бы... название символизировало такую чрезмерную свободу, скажем так, и вообще вопрос свободы, бывает ли ее много, он меня тогда очень интересовал, и название, соответственно, как-то позволяло задуматься над этим вопросом. А «Балтийские чайки» — это такое светлое романтическое название, у нас с Яном очень много связано с Балтийским морем, так нечаянно получилось, Ян, он как бы, ну, поляк. Вот. А я очень много времени в детстве провел в Калининграде, потому что у меня там родственники, мы часто очень летали туда, чтобы отдохнуть. И долгое время, вот буквально до 30, наверное, с чем-то лет, я единственное море, на котором был, это было Балтийское. То есть по-другому вы просто назваться не могли. И, наверное, ну, как-то сейчас название даже... приходит само. Название пришло само, и сейчас я уверена, вы даже не представляете другого названия для вашей группы. Ну, оно закрепилось, мы как-то себя естественно в этом названии чувствуем. Давайте послушаем от «Балтийского чая» в исполнении «Балтийских чаек» следующую композицию. Песня будет называться «Фонари». Она была написана очень давно, когда еще не было мобильных телефонов. И чтобы позвонить девушке, нужно было подойти к телефону-автомату, опустить туда жетончик и некоторое время разговаривать. Потом жетончик проваливался, и чтобы не разъединились, надо было опустить еще один жетончик. И вот ты покупал кучу, ладошку таких жетончиков, и бывало, что заговаривался до утра. И что идти домой служил такой сигнал, фонари гасли на улицах. Уже светало. Светало. И вот про эту песню. Устав отвечать на звонки и смотреть в телевизор, наблюдаешь, как гаснет закат в окнах дома напротив. Листья желтеют, и день все короче, лед по утрам, и глаза стали строже. Ты ждешь чего-то, ну чего же ты ждешь? Старые книги на полке, словно разбитые чашки. Песни, что так волновали вчера, лишь игрушки в пыльном чулане. Ты ненавидишь свое отражение, часто молчишь, чтоб не слышать свой голос. Ждешь каждый вечер, ну чего же ты ждешь? Ранним утром в час, когда лучи рассвета едва касаются земли, ты летишь в страну мечты, где ночь и лето, и где не гаснут фонари. Да романтика-то какая вот такая. Не гаснут фонари. Клуб, в котором мы репетируем, называется «Романтик». Мы просто оправдываем название. Романтики все возрасты покорны, вот как я скажу. Это было здорово. Мы говорим о рок-группе. У меня не складывается пазл вообще никак. По звучанию, по внешнему виду. Это какой-то девичий романс, вот я бы так сказала. То есть мы сегодня ласкаем девичьи души. Это песня для девочек, да. Ну как не складывается? Вот мы слышим периодически скрип кожи, вот, да. У Яны куртка кожаная, вот, он ей поскрипывает, поэтому радиослушатели иногда слышат такой скрип. Это ритм-секция. Вот, дополнительное, да, звуковое звучание спецэффектов. Ну вот заговорили про песни для девушек, да. Есть ли фан-клуб? Есть ли фанаты вашей группы и возраст, и кто туда входит? Александр Белов, я знаю, фанат группы «Балтийский чай». Вы знаете, когда мы только начинали, у нас была вполне себе сформировавшаяся армия поклонниц и поклонников, что интересно. Вот. Потом мы на некоторое время затихали. Как бы работали над вторым альбомом, меняли состав, определялись с новой стилистикой и как-то подрастеряли свою армию. Сейчас мы снова начинаем активно концертировать, но вот как бы карантин, вот все застряли в лифте, поэтому не могут играть пока. Мы тут про поклонницы фан-клуба, а тут смело сразу Александр говорит «армия». Почему армия? Это же девушки. Почему армия? Ну, боевые бывали девушки порой, как бы. Так, уже интересно, боевые, самые интересные истории про боевых девушек из армии ваших. Ну, это было как бы, ну сколько, ну 15, ну 17 лет назад. Сейчас об этом вспоминать, это уже такие ностальгические чувства вызывает. Ну, девушки ходили на концерты, приходили порой на репетиции, там, приносили какие-то вкусняшки, заваривали какие-то чаи, это было приятно. А вот сегодня восприятие этой музыки, скажите, пожалуйста, вот то, что вы сейчас играете, это востребованный материал, да, собственно, если тогда, 15 лет назад, вот тяжелая музыка, она была популярна в определенных кругах, она была интересна, вот армия поклонниц была, соответственно, то сегодня вот те песни, которые мы сейчас слышим, и вообще песни, которые исполняет группа «Балтийский чай», и исполняете вы, она востребована именно вот такая сейчас музыка популярна, или это просто Александр Яров немного постарел, и ему хочется петь какую-то лирику? Я с удовольствием пою и тяжелые песни, мрачные, и лирику. Это различные части моего характера, как-то различные грани души. Я не знаю, как это еще сказать. Душа требует разной музыки. И, соответственно, и пишется разная музыка. Это нормально, это естественно. Ну вот я хочу вот сейчас о слушателях вот поговорить. Насколько слушатель поменялся за эти 15 лет, за это время? Что существует коллектив, насколько, ну, поменялась ваша музыка, мы видим, да, вот насколько музыка идет в ногу со временем, или вот оно просто так? Ну, у нас появилась публика в возрасте, причем это не только те, которые перекочевали из тогда, из 15 лет назад, да, но это и как бы вновь обретенные слушатели какие-то. Мы, ну, несколько лет назад ездили в Москву, играли там с группой, в которой поет Никита Пресняков. Такая есть группа, «Мультиверс». И после концерта к нам подошли семейная пара и сказала нам: «Так понравилась ваша музыка, где вас найти ВКонтакте?» Вот. Девочки, которые пришли на Никиту Преснякова, конечно, отнеслись уже так немножко с прохладцей. Ян, расскажите вашу историю. Вот как вы пришли в эту группу «Балтийский чай»? Как, во-первых, пришли, что вас заинтересовало и почему вы остались? И до сих пор играет. Ну, было бы странно не остаться, я начну с конца. Вот. Опять же, я начал играть с Александром и с Владимиром Маховым, вот чью песню мы исполняли первой, еще в 16-м году, да, получается. Вот. Потом у меня был перерыв на отдачу долга родине. Для меня было удивительно, что когда я вернулся, я обнаружил у себя на электронной почте, во-первых, письма от боевых товарищей, что, мол, ну как ты там, мы тебя ждем. А я думал, что там уже все, группа как бы наверняка сформирована и все такое. И когда я вернулся, мне сразу же товарищи со мной связались и сказали: давай репетировать, давай играть. А спустя какое-то время мне Александр предложил войти в состав группы «Балтийский чай». Я когда услышал название сначала, я подумал, это, наверное, какая-то, ну, шуточная, типа, рок-группа. Вот. Мне говорит, на, типа, послушай вот альбом на флешке. Я пришел домой такой, ничего себе. Надо поиграть. Я давно не играл ничего злого. Вот, и мы как-то в этом составе так органично вообще подошли друг к другу, что просто распасться мы не можем. Вы говорите, давно не играл ничего злого. Вот ничего злого мы сейчас пока до сих пор не услышали. А услышим сегодня что-нибудь злое? Ни в коем случае. Сегодня, сегодня только свет и добро. Свет и добро. Возьми свет, дорогой радиослушатель. Сейчас мы будем слушать следующую музыкальную композицию. Мы споем песню как раз вот очень хорошо. Ян вспомнил то, как он вернулся из армии в группу «Эффект Доплера», в которой мы играли втроем. Я, Ян и Вова Махов. Еще одна песня из репертуара этой группы, она будет называться «Летучий голландец». Ракушки под килем, вьется след за кормой, монетки на счастье брошены в пену прибоя. Кто может знать сегодня, когда мы вернемся домой, и что нас ждет в жестоком изменчивом море? Ветер от радости в клочья рвет паруса. На мачтах мерцают огни святого Эльма. Кто может знать сегодня, что нам пошлют небеса в это жестокое, изменчивое время? И больше никто не вспомнит из тех, кто остался здесь, корабль, исчезающий в дымке рассвета. Летучий голландец уходит в прощальный рейс. Так пошли же, Господи, всегда попутного ветра. Таинственный остров кому-то придется открыть, где прячутся корабли, боясь повстречать капитанов. Кто может знать сегодня правила вечной игры, такой жестокой, такой бессмысленно странной? И больше никто не вспомнит из тех, кто остался здесь, корабль, исчезающий в дымке заката. Летучий голландец уходит в прощальный рейс. Так махнешь на прощанье рукой, как другим махала когда-то. Помнит из тех, кто остался здесь, корабль, исчезающий в дымке заката. Летучий голландец уходит в прощальный рейс. Так махнешь меня на прощание рукой, как другим махала когда-то. Были ли девушки в вашей группе? В нашей группе не было девушек. Девушка в вашей группе, это как на корабле, да, плохая примета? Нет, просто как-то... Просто не приходили? Если бы появилась замечательная девушка-барабанщик, которая бы мы бы ее, естественно, взяли в группу. Но сейчас уже состав сформирован, и я даже не знаю, каким образом мы бы могли задействовать. Элементарно, вы даже в данный момент не представляете, а как вообще вот девушка к нам, зачем? Да нет, почему? В моей жизни очень много было коллективов, где были девушки и на бэк-вокалах, и на клавишах, там, и на подтанцовках. Вот. Это нормально, это хорошо, но вот как-то в нашей группе не сложилось. А может быть и к лучшему, больше вот песни у вас немножко по-другому звучат. Расскажите планы на будущее. Вот буквально очень-очень скоро мы выпускаем альбом «Электрический». Там будет примерно пополам таких песен относительно светлых и того, что является фирменным стилем балтийского чая, такой мрачный тягучий гранж. И будем давать концерты как в электрическом составе, так и в акустическом. Будем писать новые песни, будем потихонечку готовить третий альбом. Ну, в общем, как бы обыкновенная такая хорошая жизнь рок-группы. Обыкновенно интересно, я бы сказала, почему обыкновенно интересная жизнь рок-группы. Мне интересно всегда было, как музыканты составляют альбом, вот как они пишут. Я понимаю, что появилась мысль, появилась какая-то история, вы написали сначала текст, потом музыку, все это соединили, записали, вот она песня. Появилась другая песня. А вот вы сказали, что у вас будущий альбом новый, да, там пополам гранж, лирика. Как вы это соединяете? Знаете, у меня песни пишутся периодами, такими наскоками, то есть неравномерно. И каждый период, он отражает какой-то яркий период в жизни, какое-то переживание. И поэтому, ну, помимо моей воли и моего желания, альбомы получаются достаточно цельными, как-то по ощущениям. И когда я писал материал для первого альбома, было все очень мрачно, это был конец 90-х, такой кризис экономический, mm-hmm. и какой-то вот в душах людей был кризис. И это как-то нашло все отражение. А, ну, то, что писалось в последнее время, оно уже не было таким мрачным, поэтому, как бы, сохранив некое звучание фирменной группы, тем не менее, такого депрессивного настроения он уже не несет. Сколько всего альбомов уже у группы «Балтийский чай»? Вот будет два, мы как-то очень не спешим. Мы каждый альбом пишем, ну, по 5-6 лет, очень неспешно, как бы, ну, по нотке буквально его вычищая, я бы сказал, не выхолащивая, но как бы, чтобы все было на своем месте. Это такой процесс, такой же, как написание картины, например. Он очень такой скрупулезный и кропотливый. А в вашей группе вот процесс написания песен, песни пишет вся группа или вот исключительно вы? И то есть другие музыканты имеют право внести свою лепту? Все имеют право, и более того, я приношу как бы в группу, как правило, текст, даже еще не до конца сформированной мелодической линией, и какие-то либо рифы на бас-гитаре, либо какие-то аккорды, и потом как бы все это вместе создается потихонечку. Тоже, опять-таки, неспешно, скрупулезно, как мы любим. Но в моем случае, так как я пришел в группу достаточно поздно, репертуар уже скомплектован. Да, но у нас возникла такая ситуация, что на альбоме очень много гитар записано наложением. Вот, и мне пришлось, взяв гитару семиструнную, в буквальном смысле этого слова, разрабатывать новые аранжировки, чтобы сыграть это все в одиночку. Поэтому мне пришлось перелопатить львиную часть музыкального материала, как бы я сохранил все, что туда вкладывалось, но переработал это для того, чтобы сыграть на одной гитаре все партии разом. Вот. А я почти не вмешивался. Вот. Про аранжировку заговорили, да? Группа уже с 2004 года существует. Песни с 2004 года, придумываете новые аранжировки, то есть новое звучание песен, или нет? Вот как придумали, так она и будет звучать. Ну, естественно, пришел в группу новый гитарист, у него свой стиль, свое какое-то видение. Естественно, как бы не считаю, что нельзя заставлять его один в один снимать то, что играл предыдущий mm-hmm. гитарист, потому что это все-таки совместное творчество, он должен как-то привносить свое видение. Это, ну, нормально, это и есть ансамбль, на мой взгляд. А вот еще раз про творчество немного. Вот вы играете на концерте, потом подходят люди, говорят: огромное спасибо, понравилось то-то, то-то. А может быть, вам сыграть вот так-то? Прислушивайтесь к мнению. Обычные подходили и говорили. Подходили. Мы, естественно, все это внимательно слушаем и говорим спасибо, но мы по-своему. Применить ли этот совет, мы уж решим сами. Организовалась группа 2004 года, и у вас на данный момент два направления. Что-то более тяжелое и более лирическое. Ну вот ответвление с акустической программой, оно появилось спонтанно. Просто сейчас в городе очень мало где можно сыграть в электричестве. Угу. Действительно очень мало. И вот мы играли свою тяжелую электрическую программу в прошлом году на улице, светило солнце, и я для себя понял, что мы вот в лучах солнца с такой программой звучим как-то очень неестественно. Нам нужна атмосфера клуба, затемненности какой-то, вот этих лучей, лучей прожекторов, которые светят на сцену, такой затемненный зал. А вот когда травка растет, детишки ходят, одуванчики собирают, и не мы поем, атмосфера. Это вот прямо настолько вот негармонично мне показалось, и я тогда пришел к мысли, что надо сделать программу акустической световой музыки, тем более, что такие песни есть. Сейчас услышим еще одну песню акустической светлой музыки. Что будем слушать? Мы споем песню «Некорректный вопрос», тоже светлая песня про любовь. Поется чистым юношеским голосом, поскольку была написана достаточно давно. Бывает, что дни напролет не хочется спать. Время стоит, и не нужно его догонять. Ты идешь рассветной порой между землей и водой, и волны смывают песок с твоих босых ног. Костра на ветру, в сердцах два огня, все, что может гореть, истлеет к утру. Не бойся идти вперед, сегодня угли как лед, костер будет тлеть, но солнце взойдет. Это похоже на старую сказку, полные тайны слов непонятных. Утро, любовь моя, ты утро на морском берегу, любовь моя. Поезд, что нес тебя в серую даль, сгинул в черной дыре. Дождь, что стучался в оконные стекла, превратился в березовый сок. Как мы попали сюда, не вспомнить теперь. Как мы отсюда уйдем, некорректный вопрос. Я напомню, что у нас сегодня в гостях группа «Балтийский чай». И это Александр Юров и Ян Фарфоровский. Мы сегодня слушаем очень легкую лирическую музыку. И огромное вам спасибо за это настроение, за настроение сегодняшнего эфира, за романтику, за тех бабочек, которые летают по нашей студии. Огромное вам спасибо. Вот, и мне кажется, в последнее время людям этого не хватает. Ну, есть такое ощущение, собственно, может быть, одна из причин, почему мы взялись вот за этот материал, который лежал долгое время в столе, нереализованном, как раз то, что не хватает подобных эмоций как-то вот в жизни. А вот смотрите, у вас идет концерт. Во время концерта, если люди с вами не знакомы, как они воспринимают вашу музыку? Я просто была на нескольких концертах, не ваших. Когда, например, звучит какой-то кавер, то есть всем известная песня, люди подпевают, и тут уже они смотрят, нравится им исполнение композиции данной группы или не нравится. А песни, которые не знакомы никому, подпеть они не могут, слов еще не знают, музыки тоже вот только слушают. Вот как реагируют люди, которые слушают вас первый раз? Очень по-разному. Люди разные, да и песни у нас разные. Мы можем сыграть, ну, немножко разный по настроению сет на концерте. Бывает, что люди прям вот бросаются в пляс. Ну, хотя мне это удивительно, как под нашу музыку это можно делать. Очень нравится, когда люди стоят и внимательно слушают. Я прямо на седьмом небе от счастья, когда я вижу таких людей на концерте. А бывает, что молодой человек приглашает девушку, и они танцуют парой? Ой, я помню, было такое под «Страну надежды», кстати, под самую тяжелую мрачную композицию. Я видел такое однажды. Он, наверное, решил ее поддержать. «Не плачь, дорогая, я не знаю, рядом». Но вот что касается меня, я «Балтийский чай» воспринимаю как такую музыку настроения. Для меня главное, чтобы в зале создалось соответствующее настроение. И мое лично любимое ощущение, когда слушатели вжимаются в стены от ужаса. Вот мне, я вот за такими всегда слежу. Мы один раз играли концерт. Это было в одном из районных центров Ивановской области. Он назывался «Старый Новый год», соответственно, где-то в районе 13 января проходил. И там выступают местные группы. Они достаточно тяжелые, достаточно мрачные, но молодежь как-то у сцены и бурно на них реагирует. Потом вышли мы, стали играть. И я гляжу, народ стал прятаться за елочку, которая посередине зала стояла. И как-то вроде не уходит и слушает, но и на глаза попадаться боится. Вот мы можем и так сыграть. Напугать. Можем, да. У вас идет концерт. И вы как чередуете эти песни? Отдельным блоком? Блоком пугаем людей, потом расслабляем, настраиваем на лирическую? Или чередуете сначала попугать, потом расслабить? Ну, это может не профессионально, но какого-то плейлиста на концерт, как правило, мы не пишем. Нету, и да? По ходу действия решаем, какую песню играть следующей, чтобы эффект был наиболее силен эмоциональный. Вы по ходу действия вы смотрите на зрителей, как на публику, как она воспринимает. Если нравится пугаться, да, давайте еще раз немножко попугаем. Если чувствуете, что люди расползаются, давайте чуть помягче, чуть потише. Ну да, почему бы и нет. Да, а может быть, это и правильно, может быть, так и надо, действительно, вы на одной волне со слушателями, они вас слушают, вы для них играете. Вы, когда пишете песни, вы пишете для определенного человека? Есть какой-то образ или песня в народ должна уйти? Ну, знаете, я, когда был моложе, я очень любил, когда у меня брали интервью, там, немножко эпатировать. Uh-huh. И вот однажды у меня спросили, как бы, кто твой любимый поэт, вы вообще... Я честно ответил тогда, ну, я, потому что именно у себя я нахожу те темы, которые меня волнуют, и максимально понятным и доступным мне языком написанные. Ну, то есть я как бы выражаю свои эмоции, и это вот мой мир, и я им делюсь со слушателем. И, ну, если человек хочет как бы себя в этот мир как бы впустить, как бы прикоснуться к нему, то он будет слушать и слушать с интересом. А может быть, это сразу вызовет у него какое-то отторжение. И это нормально, потому что люди разные, и мы, ну, играем не поп-музыку все-таки, и поэтому... Всем понравиться не можем по определению. Это нужен определенный настрой душевный, чтобы нас воспринять. Но, с другой стороны, у вас очень разная музыка. Многим вы понравитесь и с тяжелым роком, и с легкой лирикой. Ну, спасибо. Но вы мне сегодня, я вас сегодня слышала первый раз, и вы мне очень понравились. Да, большое спасибо, очень приятно слышать. Добрый отзыв. К сожалению, наша программа не безгранична. К сожалению, время идет намного быстрее, чем хотелось бы. Я напомню, что у нас была группа «Балтийский чай». У нас в гостях Александр Юров и Ян Фарфоровский. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Мы будем вас ждать еще и еще, будем переслушивать ваши песни для хорошего настроения. Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. И в завершении какую песню мы будем с вами слушать? В завершении мы сыграем песню, которую играем частенько и в электричестве. Она называется «Звезда». Это, можно так даже шутливо сказать, наш радиохит, потому что было несколько радиостанций, в том числе и не интернет-радиостанции, которые крутили эту песню в эфире. Итак, «Звезда». Слушаем. Кругаюсь в холодном небе над тенью вечных балтийских туч. Здесь вечер непривычно светел, а день безмолвно горек и тягуч. Порою так недостает печали в безумной суматохе дня. В конце никто не помнит о начале, но все же я найду тебя. Ведь иногда, когда уже все спето, а что не спето, все не о том. Я, изгибаясь в порывах ветра, лечу за тобою кленовым листом. Порывах ветра лечу за тобою кленовым листом.